Дима стоял на пороге магазинчика. «Дмитрий Андреевич, здрасте!» Продавщица улыбнулась Диме, потом глянула на Нину по-новому, оценивающе. «Так вы с ним?» «Вон она что! Давайте я вам на размер меньше поищу!» «Нет!» — Нина замотала головой, отступая от прилавка. «Нет-нет, не нужно. Я тут маме кое-что купила», — пояснила она Диме, поспешно выводя его из магазина. «Так, безделицу. Поехали». Они подъехали к дому. Собственно, дома она еще не видела, только высоченную ограду и ворота. Ворота открылись плавно и беззвучно. Дима выбрался из машины, помог выйти Нине, бросил подошедшему к нему охраннику. «Поставишь тачку в гараж». Нина сделала несколько шагов по дорожке, усыпанной сосновыми иглами, остановилась, вдохнула воздух полной грудью. Какой воздух! Осенний, свежий, лесной, пропитанный острым запахом хвои, влажной земли, шишек. Чем она дышит там, в городе? Да и дышит ли вообще? В этой чертовой посудомоечной, духота парной, резкие запахи химикатов. А потом она моет лестницы и опять задыхается от запаха стирального порошка. Там она задыхается, здесь она дышит. Огромная собака подошла к Нине, обнюхала ее колени миролюбиво, благосклонно. «Это моя псина, любимая!» Дима присел перед собакой на корточки, потрепал ее по загривку. «Смотри, признала тебя, подлиза!» Нина перевела взгляд. Вон его дом. В глубине осеннего сада, в полумраке, очертания двухэтажного особнячка. Эдакий терем Васнецовский. Большая веранда, мансарда, в окнах мансарды теплый медовый свет. «Мой дом», — сказал Дима негромко. «Знаешь, только когда я его построил, поднял, ухлопал на это уйму сил и времени, и денег, только когда я его поднял, я почувствовал себя мужиком, таким основательным дядькой, кулачиной таким. Теперь пузо отращу и цепь на него повешу с ключами, амбарными. Сапоги себе купи, салом их смазывай», — рассмеялась Нина. «Бороду отпусти лопатой. Кафтан я тебе сама сошью». «А где дворня?» «Дворни навалом», — заверил ее Дима, ведя к дому. «Садовник вот». Он сделал несколько шагов в сторону, к дядьке в ватнике. Дядька возился у грядки, вышелушивал бобы из длинных сморщенных стручков. «Повар, горничных, 3 штуки!» Дима вернулся к Нине, сунув в карман несколько бобов. «Купчина!» Нина уже подошла к ступеням крыльца. «Зачем тебе, графиня? Тебе купчиха нужна!» И она оглянулась на Диму, не скрывая грустной нежности. «Такая, знаешь, кустодиевская, чтобы у самовара чай пила, пальчик в сторону оттопырив». «Мизинчик», — уточнил Дима. «Вот-вот». «И хлюпала вот так». Дима изобразил купчихино хлюпанье, шумно заглатывая воображаемый чай. «Нет уж, благодарю покорно. Не надо нам купчих. У нас другие амбиции». Дима открыл дверь спальни. Нина вошла, остановилась на пороге, оглядывая с молитвенным трепетом. Все как в каталогах, которые она перелистывала иногда, коротая время у своего газетного лотка. Заморский шик плюс умеренное вкрапление славянского колорита. Камин с изразцами под Васнецовские, Абажур диковинный, плетеный. Жар птица, раскинувшая широкие пестрые крылья.